Неприятно, знаете, когда человек все время говорит: «Вы меня разбудили, вы меня разбудили». «Да? Неужели она заезжала за вами?» «Ей-богу! Но ведь эта принцесса ленива, как сотня сытых кошек. Не знаю, что с ней сталось. Совсем не такая, как первый вечер. Глаза сверкают, румянец во всю щеку и губы облизывает, как вампир, ищущий крови. Я ее даже, знаете ли, немного боюсь. Вчера вечером четвертую записку от нее получил. Звонит, пишет, заезжает». «Что же вы от меня хотите?» — странным голосом спросил меценат. «Вы с ней ближе знакомы, чем я? Посоветуйте, как всю эту историю ликвидировать, чтобы было не обидно для нее и чтобы мне не терять мужского достоинства. Такая неприятность, знаете, в первый раз у меня это. Впрочем, простите, меценат, но, может быть, мне было бы лучше посоветоваться по этому поводу не с вами, а с Новаковичем, например, а то вы какой-то странный». «Нет-нет, вы как раз обратились по настоящему адресу. Умнее ничего нельзя было придумать. А сделайте вы, чтобы выйти с честью, вот что. Возьмите портрет той особы, которую вы любите, напишите на обороте «Моя невеста», да и пошлите ей без всякого письма. Она поймет, и все кончится красиво. Вы думаете, а это удобно? Чрезвычайно. Я вам советую, как лицо незаинтересованное». За портьерой вдруг послышался мужской смех, возня и крики. «Да куда это они уединились, телохранитель? У куколки с меценатом секреты? Не подкапывается ли куколка под нас? Не хочет ли понизить наш курс в глазах мецената?» Кузя и Мотылек под предводительством Новаковича бесцеремонно ворвались в кабинет с одалиской и леопардом на стене и остановились удивленные. На них в упор смотрели черные неподвижные глаза мецената, и никогда еще клеврета не видели такого странного взгляда. «Простите, меценат, если вы еще не кончили, мы подождем». «О нет, мы уже свободны. Куколка читал мне по секрету свою новую поэму, и это оказалось дьявольски сильная вещь». «Закончили поэму?» – осведомился профессиональным тоном мотылек. «Да, закончу», – твердо отвечал куколка. «Сегодня же». Глава 16. Самая короткая глава этой книги. В нарядном будуаре Веры Антоновны сидел Новакович, почти расплющив своим мощным телом хрупкий воздушный пуф, и говорил: «Недоумеваю, за каким чертом меценат не сам к вам явился, а послал меня? Такая простая вещь. Говоря кратко, он просит у вас отпуск». «Какой отпуск? Боже, как это все утомительно!» «Для нас нисколько не утомительно. Он собирается ехать на Волгу от Рыбинска до Астрахани и обратно и берет с собой Мотылька, Кузю и меня». Вера Антоновна полузакрыла засверкавшие глаза и сонно спросила: «Конечно, и куколку берет?» «О нет, на что нам этот юродивый? Он забавен только в столице, как объект мотыльковых затей. Так как же, даете меценату отпуск?» «О боже мой, когда же я его удерживала? Пусть едет. Желаю вам веселиться. Ох, как я устала!» Исполнив поручение, Новакович сидел и томительно молчал. Хотя был он человек разговорчивый, но знал, с мраморной статуей не разговоришься. «Да, такие-то дела!» – пробормотал он, собираясь вставать. «Так-то, значит, вот оно каково!» И вдруг странный вопрос принцессы пригвоздил его к месту. «Скажите, телохранитель, это ваша знаменитая яблонька, очень красивая». «О, описать ее красоту так же трудно, как...» Вдруг его взгляд упал на одно место огромного ковра, покрывавшего пол, и фраза осталась незаконченной. «Ну что же вы замолчали? Говорите. Так же трудно описать яблоньку, как... Ну, так же трудно, как... Боже, какой вы нудный!» Но Новакович не слушал. Он наклонил корпус и впился ястребиным взглядом в часть пушистого ковра около кушетки. «Так же труд... Боже мой! Да вот ее кусок! Что это?» Быстрее молнии он упал на колени и поднял запутавшийся между бахромой края ковра кусок фотографической карточки. «С ума я схожу? Ведь это часть лица моей, нашей любимой, неповторимой яблоньки. Глаз ее, кусочек ее капризной нижней губки. Принцесса, что случилось?» принцесса вдруг уткнулась лицом в подушку так быстро, что ее бурные, как черные вихри, волосы разметались во все стороны. Поглядывая одним сверкающим глазом из этого водопада темных струй, она вдруг спросила сурово, почти грозно: «Вы ее любите, Новакович? Правду вам сказать? Больше света Божьего. Так и ступайте вон, дурак вы! И вообще вы все дураки!» Плечи ее затряслись. Она конвульсивно изогнулась, как раненая королевская тигрица. Она извилась, заглушая подушкой еле слышные стоны. «Истерика или нет?» – спросил сам себя Новакович, вертя в руках обрывы карточки. «Пожалуй, что нет. С жиру бесится наша принцесса?» «Нет, на истерику не похоже. Обыкновенный дождик без грома и молний. Что бы это значило?» «Уходите, скорей! Сейчас же отсюда!» Он пожал плечами и на цыпочках вышел из комнаты. Глава 17. Крылья куколки. Меценат в одиночестве шагал по своей огромной гостиной, как дикий зверь в клетке, отталкивая ногой стулья и делая такие резкие повороты, будто он оборачивался на чей-то невидимый удар сзади. Но когда в дверь постучали, он отпрыгнул в сторону, повалился на диван и сказал равнодушным сонным голосом: «Ну кто там? Войдите! А, ты, Кузя! Вы, кажется, спали, я вас разбудил?» «Наоборот». Кузя с треском опустился в свое обычное кресло и, не обращая внимания на загадочный ответ мецената, погрузился в мрачное молчание. «Что с тобой, Кузя?» Кузя промолчал. «Что-нибудь случилось?» Кузя помолчал и вдруг прорвался точно вода из проткнутой гвоздем пожарной кишки. «Меценат! Да ведь он форменный мошенник! Правда, я с вами проделал почти такую же штуку при первом знакомстве, но я ведь профессионал, мне простительно, а тут этакое грязное животное! В чем же дело, Кузя? Ты сегодня разговариваешь так много, что из твоих слов я могу извлечь чрезвычайно мало. Проиграл! В шахматы? А то во что же? Все свои личные деньги, да еще ваших малую толику прихватил, что вы давеча дали на покупку чемоданов. Уехали мы, чтобы его нечистый взял». «Проиграл кому?» «Кому же, как не этому дьявольскому куколке? Видали вы такого мерзавца? Ясные детские глазки, серебристые, как у девчонки, голосок, а сам форменный бандит с большой дороги. Я, видите ли, дилетант». «Совсем не похоже», — передразнил Кузя. «Мне с вами, с маэстро, куда ж тягаться? Я давно не играл». «Не играл ты давно. Чтоб на том свете черти твоим черепом так давно не играли. Показал он мне старушку в кадушке. Я ему свои гамбитики да дебюты пешки, а он черт его знает, как парирует. Гляжу, а он к королеве моей деваться и некуда. А на четвертой партии такой гамбит показал, что уж не знаю, как его и назвать. Гамбит чертовой куклы, что ли? Меценат, дадите свеженьких денег на чемоданы. Если нет, так выгоняйте уж сразу, чтобы не мучиться». По странному совпадению, клевреты стали слетаться на огонек один за другим. Вторым влетел мотылек. «А я к вам на огонек. Куколки не было?» «Нет, этой чертовой куклы не было», — мрачно пробурчал Кузя. «Почему чертовой?» — живо обернулся мотылек. «Ты тоже, значит, все узнал?» «Кое-что узнал». Мотылек завизжал. «Но как вам это понравится? Когда я нынче прочел, что издательство «Альбатрос» купило его книгу, лучшее издательство, я чуть не упал на улице под копыта лошадей. Болваны! Они моим заметкам поверили. Старушки в кадушках на подушках заскачут теперь по всей России. Подумайте!»